Темно, темно в моей голове, светло, светло в моих штанах, сплошные дырки на коленках, да заплатки на локтях, носки воняют и стоят, а между ног трусы хрустят, бутылка водки на полу, ай да в карман и ухожу. И птички весело поют, и солнце светит в синем небе. С утра дрожит больная рука, очередная из носа сопля. В зубах есть дырки с колбасой, достал, поел, запил слезой. Мне надоело, как вот жить, нету смысла говорить, что нужно мне себя менять. Ведь снова я иду бухать, и птички радостно поют, и солнце светит в синем небе. Солнце знойно догорает, светит.